Похоже, у этого типа окончательно отказали тормоза. К несчастью, возможно, что все и впрямь будет развиваться крещендо, по нарастающей, поскольку он переживает кризис и бросается на все, что пробуждает в нем инстинкт хищника. Да, не слишком обнадеживает. «А что нового насчет Мелани Дюма?» Я не удержалась от вопроса. «Росетти!» — рявкнул он. Кью еще даже не закончила вскрытие. С момента смерти прошло меньше 48 часов. Так что вы хотите? Чтобы я рассказал вам, что убийца в марте 98 года посетил Евро-Диснейленд, что он предпочитает плавки в голубую полоску? Вы находите, что мы недостаточно вкалываем? Вы отдаете себе отчет в том, сколько мы всего раскопали за какую-то неделю? Но ведь никогда не знаешь, может, какая-то новая деталь, улика, недовольно бормочу я. Да, это именно тот случай. Клик. Его высокоблагородие, его величество Альварес, Альварес-любезник, с присущей ему куртуазностью, положил конец нашей беседе. Во всяком случае, сеть затягивается туже. Даже если Латин Лауэ Распутин и никогда не посещал ту же группу психотерапии, что и Мелани Дюма. Тем более, что, как сказал Альварес, подозреваемый слишком хорош, чтобы это оказалось правдой. С другой стороны, если вспомнить его мейлы, он как-никак настроен очень агрессивно и жестоко. Действительно, надо их распечатать. Нет ли сообщения от Рея? Да! Моя прелесть, моя ласточка, как я жажду быть рядом с тобой, как бы мне хотелось узнать тебя, увидеться с тобой. Эти беседы через посредство машины ущербны. Надеюсь, у тебя все в порядке? Покрываю тебя поцелуями. Ущербны? Разве я чувствую себя ущемленной? Если честно, разве я в самом деле горю желанием видеть Рея? Ведь куда приятнее общаться так, в мечтах. Разве я в самом деле горю желанием оказаться в его объятиях? Это ведь всего лишь игра. Как в детстве, когда мы играли в игру, где надо было придумать «похоже на правду». Порой я уже не понимаю, чего хочу. Порой я с трудом говорю себе, что это настоящий мужчина из плоти и крови. Это все не сводится к словам, восхитительным словам, сказанным только для меня. Именно через посредство бездушной машины мы ощущаем близость друг к другу, когда все прочее становится несущественным. Анекдотические детали утрачивают значение — просто душа общается с душой. Ладно, то, что связано с душой Латин Лоуэ, ты, Эльвира, уж как-нибудь переживешь. В самом деле, интернет является своего рода сексуальным сливом, клоакой для всех на земле, кому приходится подавлять свои желания. А ты, бедный несмышленыш, ты появляешься здесь, чтобы нежно ворковать под звездами почтовых ящиков. После последнего из магикан, последний из романтиков. Быстро строчу ласковую записочку, которая полетит к Рею. Я слишком взволнована, чтобы сосредоточиться. Ах, теперь Кэтвумен 7. Звонил Мэн, едет за мной. Отправляйтесь в отель? Нет, у него 4×4. Поедем прогуляться в лесу. В лесу? Я буду маленькой красной шапочкой, а он волком. Хи-хи, чмок. Она вышла из чата. Прогулка на машине в лесу, при том, что у нас творится. Но в конце концов убийца не может быть и здесь, и там в одно и то же время. Как бы там ни было, со вчерашнего дня у него была возможность добраться до места, где живет Кэтвумен 7. Но откуда у меня возникло столь желчное предположение? Тип, которого разыскивает полиция, связан с нашей больницей. Что тут общего с Кэтвумен 7 и ее любовниками? Может, я испытываю ревность и поэтому опасаюсь, что она вляпается в скверную историю, и мне доставляет удовольствие воображать, что ей угрожает смерть? А, полный вперед. Мы вновь впадаем в область популярной психиатрии иллюстрированных журналов. Включаю радио, перескакиваю с одной станции на другую в поисках выпуска новостей. Несколько слов, напоминание об ужасном убийстве, совершенном вчера утром на Южной автотрассе. Повтор отрывка из интервью дорожного рабочего. Расследование продолжается. Я уже намереваюсь выключить, как диктор добавляет. Один из связанных с убитой людей привлечен к делу в качестве свидетеля. «Что?» Набрасываюсь на бэби-фон. СМС Касселине. «Позвони мне». Доктор Кью должна уже написать отчет о вскрытии. Это данные отчета привели к одному из связанных с убитой? Не осмеливаюсь звонить Альваресу. Стивен, если он работал в ночную смену, должно быть, еще спит. Хотя порой он спит не больше 3-4 часов. Что ж, сейчас в его распоряжении было по меньшей мере 10. Опять эта мигрень. У меня нездоровый цвет лица, черные круги под глазами, полно морщинок, волосы лежат отвратительно, о-ля-ля. Срочно пенная ванна и бальзам для волос. Звонок у Стивена, камин. Никто не подходит, месье спит. На том конце кладут трубку, не сказав ни слова. А что, если я позвоню Спелману? Но под каким предлогом? «Брось, Эльвира, это тебя не касается». Обожаю масло можжевельника. Замечательно снимает напряжение. Но едва я ставлю ногу в пенную пузырящуюся ванну, как бэби-фон вызванивает мелодию из последнего сериала, которую я скачала. «Ловлю на лету». «Вашего чертова монаха зовут Мануэлем. Мануэль Ривера». По прозвищу полоумный Маню. Альварес, он и слова не дает мне вставить. Он такой же монах, как и мы с вами. Много раз он пытался поступить в духовную семинарию, но безуспешно. Кюре чуют психов за сотню километров. Несколько раз он лежал в психиатрической клинике. Последнее его пребывание, самое долгое, в отделении вашей больницы. Он посещал ту же группу психотерапии, что и Дюма. Короче, это третий из нашего списка. О-ля-ля. А вот догадайтесь, кто такой Биг Браза? Это старина Симон. Симон? Но Симон вовсе не психиатр, возражаю я. Нет. Но мы опасаемся, что у названного Маню заболевание мозга. Симон обследовал его. Диагноз. Нарушение кровоснабжения мозга. Он прописал лечение. Видимо, Ривера внезапно проникся к нему неприязнью и вообразил, что Симон имплантировал в его мозг микрокамеру, чтобы вести за ним наблюдение 24 часа в сутки. Об этом нам поведала смотрительница Натали Роб, с которой я беседовал. Неподкупная драконша, сторонница старой школы, школы электрошока и смирительных рубашек. Шлем светло-пепельных волос и стального цвета костюм. Ее, должно быть, здорово позабавило то, что флики принялись разыскивать Риверу в связи с делом об убийстве. Если бы Мануэль находился в ее ведении, ему бы давно сделали лоботомию, и он был бы невиновен. Все вышесказанное должно дать вам понять, что Ривера в высшей степени опасен, — продолжил Альварес. Итак, не глупите. Я? Вы были завязаны на него через этот чертов интернет. Сандрина Манкевич тоже. Я заледенела. «Мы получили ордер на его арест», — сказал он. «Но подобных типов довольно трудно схватить. Место проживания неизвестно, нет твердых привычек. Он может сидеть на метадоне или на чем еще где угодно. Если получите от него новый мейл, немедленно дайте мне знать». Положил трубку. «Полоумный маню, Ник, Латин Лоуве. Следовательно, является официальным подозреваемым номер один. Как вспомню, что поначалу мы обменивались довольно симпатичными мейлами, а потом их тон стал непристойным. Не могу взять в толк, какое отношение имеет он к вещам, найденным в машине Мелани Дюма. Получается, что именно Мануэль Ривера стибрил их. Оставил на месте преступления. А Сандрина Манкевич, помимо интернета, как именно она была связана с Риверой? Мороз по коже. Она не употребляла наркотиков, не посещала сеансы психотерапии у нас в больнице. Может, они столкнулись, когда она поджидала одного из врачей? Получилось так, что все внимание полиции приковано ко второму убийству, а первое отошло на задний план. Но раз эти преступления схожи, то они должно быть тесно связаны между собой. А может, они оба заходили на садомазохистские сайты? Ведь на Сандрине была маска с кляпом, а Мелани нашли на автостоянке в одном черном бюстгальтере. Снегопад. Если бы меня не одолевала усталость, из-за которой мысли путаются. У меня где-то завалялся флакон мультивитаминов. В кухне? Черт, он пуст. Я была уверена, что там еще полфлакона.